Глава 14. Пещера. На этот раз к месту начала нового испытания добирались несколько дольше. Сначала через портал шагнули на поляну, где их дожидались кареты, запряженные крылатыми, в прямом смысле конями. Пегасы, блин. Сразу вспомнилась реклама про ММДЭМС. Они существуют. Ну и фиг с ними. Терялись крылатые коняши на фоне драконов, воспоминания о прошлой жизни, келпи, стихийных духов и прочей нечисти последних недель. Кто управлял пегасами? Человек-невидимка, не иначе, потому что учеров было не разглядеть. Ирина привычно начала беспокоиться. Она всегда беспокоилась, когда вынуждена была занимать место пассажира в обыкновенном авто, а тут летающие кони. А если крылья подведут? А если местные диспетчеры неправильно маршрут проложат, не успеют местный транспорт развести, авария в облаках – сенсация местного уровня. Пейзаж поначалу был однообразен, но все равно радовал глаз бесконечными лесополосами, среди которых нет-нет да промелькнут горы. С высоты полета домики с яркими черепичными и подслеповатыми домиками казались кукольными, но само их наличие приятно грело душу. Если домики, значит, есть и те, кто в них живет. А то в последнее время здешняя реальность казалась призрачной и необитаемой. Лесополосы остались позади, под ними лежало море. Наверное, кому-то это покажется смешным, но Ирина море видела только по телевизору. И вот так скучно складывалась ее серая жизнь, что вживую море она видела впервые. Так что, выкинув из головы все мысли о благом и неблагом, она любовалась открывшимся пейзажем. Большое величественное море вдалеке сливалось с небом, линия горизонта почти не различалась. Правее снова высились горы, чье подножие, а местами и сами они почти до вершины были покрыты буйной растительностью. Широко раскинулись густые кустарники, трава поднялась высокая, шагни в такой и по пояс будет. Пегасы направились к двум огромным черным скалам, чьи вершины покрылись шапками слепящего снега. Пока они летели, воздух был обжигающе горячим. Лицо овивал бриз, принося с собой запахи водорослей, соли и йода. Уши наполнялись плеском волн и пронзительным стрекотом цикад в траве. Но когда приземлились, на небольшом скалистом плато от тепла и цикад не осталось и следа. Одни воспоминания, как после рассеявшегося сна. Задувал пронзительный ветер, громады скал нависали, погружая все в мрачный полумрак. То тут, то там подстерегал обрыв, зияя чернотой провала. На плато Ирину дожидались Ривьен Поль и Арма Кенли. «Добрый день!» — приветствовал маг огня, а Арма, не теряя времени, на никому ненужный обмен любезностями, бросила почти через сомкнутые губы. «Готова? Если нет, это что-то меняет?» «Боюсь, что нет», — засмеялся Ривьен, и Ирине от души захотелось его придушить. «А где остальные?» — оглядевшись, поинтересовалась Ирина. «Остальные? А кого ты ждешь? У каждой из вас свой путь, каждый пройдет его в одиночестве». «Куда я должна идти?» — холодно спросила Ирина. «Не жди от нас подсказок», — с видимым удовольствием проговорила Арма. «Вход в лабиринт придется отыскать самой, как и выход из него». «Правда? Мило. Все сама-сама? А в чем тогда смысл вашего пребывания здесь? Удостовериться, что ты уже в игре, и пожелать тебе удачи», — ответил Ривьен. Арма себя не стала растрачивать на лицемерие. Удачи Ирине она явно не желала. Когда парочка наставников телепортировалась, стало еще хуже. В почти мертвой тишине солнце выше взбиралось по небу. Это было видно потому, как удлинялись тени. Потоптавшись немного, Ирина отыскала тонкую тропинку. Она робко лепилась вдоль отвесной скалы. С вершины то и дело тянуло холодным ветром. Он завывал в отдалении, как голодный зверь, и от этого становилось еще неуютнее. Кое-как пробившись сквозь корявые деревья, миновав парочку валунов, тропинка вновь принялась петлять вдоль скальной стены, пока не вывела Ирину к высоким каменным ступеням. Она карабкалась по ним вверх до тех пор, пока не наткнулась на зеленый рукав стоячей воды, не останавливаясь, вошла в воду, содрогаясь от отвращения перед затхлым запахом. Счастье еще, что водоем оказался мелким, но дно его осклизло до такой степени, что с трудом удавалось удерживаться на ногах. Они скользили по покрытым водорослями тиной камнями. Со стороны доносилось непонятное бульканье. Ирина нарочно не смотрела туда, откуда оно слышалось. Не хотела видеть расходившиеся круги и думать, что за тварь могла стать причиной их появления. Иногда опасности правильно глядеть прямо в лицо, а иногда правильнее отвернуться. За ручьем открывалась каменистая площадка, за площадкой новая ровная каменистая стена. Ведомая интуицией, Ирина подошла к ней, медленно ведя по ней руками. Рубин в драконьем кольце ярко вспыхнул, и на камне стали проступать золотистые линии. Поначалу они были не толще паутинки, но с каждой секундой, каждым мигом делались все отчетливее, пока не сложились узнаваемый контур арки. И только тогда посреди арки возникла вертикальная трещина. Обозначая проем, перед Ириной медленно отворились массивные каменные плиты, открывая вход в непроглядный мрак, наполненный ужасающей неизвестностью, таящей опасность. Интересно, как долго сердце человеческое может держаться на последнем приходе адреналина. Отчаянно хотелось убежать, вот так просто развернуться и нестись, куда глаза глядят без оглядки, на черный провал, ведущий в лабиринт. Не поддавайся. Не поддайся она порыву, лишь затянет время. Все равно придется сюда возвращаться или просидеть на горе целую вечность. Кареты, запряженные крылатыми конями, больше нет, как нет лженаставников, надсмотрщиков-тюремщиков. Есть только один путь, и он перед ней. Можно истерить, можно бояться, можно проклинать все и вся, можно даже сделать попытку убежать, но в итоге все равно ведь смиришься и пойдешь по той единственной дороге, что проложили для нее одной. Аллегорически это в чем-то похоже на жизнь и судьбу. Сопротивляйся или нет, но идти вперед неизбежно, и дорога эта также мала видима, и также неведомы предначертанные испытания. Глубоко вздохнув, Ирина сделала маленький шажок вперед, осторожно поставила ногу на порог. Ничего не случилось, лишь солнце тонуло в непроглядном мраке, как в черной вате. Черная дыра в галактике, блин. Дыра с неприятными сюрпризами, тьма плотная, как бархат, но вряд ли такая же ласковая на ощупь. Как страшно-то, Господи! В прошлый раз хоть спутники были, вдвоем как-то переживать опасность легче, но в одиночестве перед лицом опасности есть и несомненный плюс. Ты никем не рискуешь, никого не можешь потерять. Прямо от порога вниз уводила лестница, засветив над рукой маленький светлячок, которому велено было плыть чуть позади, чтобы не слепить ей глаза. Ирина шагнула на первую ступеньку. Пока спускалась, насчитала их 200. Кроме счета, пока хвала всем добрым силам во Вселенной, занять себя было нечем. Обрывалась лестница надземным коридором. На всякий случай напрягая память и стараясь нигде ни в чем не напортачить, Ирина воссоздала меч хаоса, материализуя темную субстанцию. Задуманное получилось не с первого раза, но все-таки получилось. Магический меч выглядел как настоящий и лишь при нанесении удара проявлял свои магические свойства. Ну, по крайней мере, Ирина на это надеялась, что так будет. Добавив еще немного заклинаний, она зачаровала меч так, что при малейшей опасности меч должен был начать светиться. Так и пошла она вперед, в одной руке меч, другой прыгающий, как воздушный шарик, светлячок. Несколько раз коридор поворачивал налево, затем начался пологий, но долгий спуск. Воздух заметно похолодел, стало зябко до дрожи, но никакого неприятного запаха, часто встречающегося в замкнутых пространствах, не ощущалось. Несколько раз Ирина даже уловила дуновение ветра, струи воздуха скользили по щелям и проходам в стенах. Подземелье было огромным, в слабом отсвете светлячка можно было различить то лестницу, то арку, то переход в новый коридор. На всякий случай Ирина решила просто идти вперед, никуда не сворачивая. Так подсказывала ей интуиция, и за неимением других светлячков почему бы и не послушать этого. Вскоре до Ирины дошло, что само кольцо подсказывало ей направление. Стоило сделать попытку свернуть не туда, как оно тяжело на руке сдавливало палец. Благодаря кольцу, несмотря на все повороты, разветвляющиеся галереи, уводящие в разные стороны арки, Ирина продвигалась вперед довольно уверенно, почти не испытывая страха. Андрей снабдил ее местным аналогом нити Ариадны, без которой в подземелье лучше не ходить. Светлячок то и дело высвечивал бесконечные расщелины, дыры, провалы. Иногда нечто вроде каменных колодцев встречалось прямо на дороге. Некоторые трещины приходилось перепрыгивать. Эхо повторяло Иринины шаги, то глухие, тяжелые, то шелестящие. Стоило ей остановиться, и тишина становилась мертвой. Сначала это пугало, но потом появилась куда более весомая причина для страха. Среди обычного эха слух начал различать новый звук, как будто шлепанье босыми ногами по камню, не близкое, не громкое, на самом пределе слышимости. Ирина прибавила шаг, стараясь оторваться от шлепающей невидимки. Очередная арка расходилась двумя галереями. Судя по знакам, поворачивать следовало налево, туда, где обнаружилась каменная дверь. Поколебавшись, Ирина решила попробовать отворяющееся заклинание пустоты второго уровня, или каким он там был, этот уровень. Но прежде чем она успела осуществить задуманное, ее внимание привлекла движущаяся тень, смутно походившая на пригнувшуюся человеческую фигуру. Ирина прищурилась, но в темноте различить что-то, кроме неясного силуэта, который то ли был, то ли не был, не получалось. Однако внутренний голос громко кричал «Был!». Мозг работал быстро и четко, в то время как сердце в панике разгоняло кровь по телу. Что делать? Пытаться бежать, активируя заклятие, скрыться за дверью? Но любое заклинание требует сосредоточения. А как тут сосредоточишься, когда непонятное и, возможно, кровожадное опасное дышит тебе в спину? Ирина послала светлячок вперед, послушный создавшей ее воле. Голубой, как карманная луна, шарик двинулся вперед, пока не высветил мутно-белую фигуру с блестящими и круглыми, как у лемура, глазами. Древний инстинктный страх, почти незнакомый современному городскому жителю, страх перед хищниками, охватили Ирину. Сжав крепче меч в руке, она безотрывно глядела в круглые глаза чуду-юду. Существо не проявляло признаков агрессии, а когда она протянула руку вперед, подземное существо метнулось в сторону. Огромными прыжками оно взобралось по скальным глыбам вверх и скрылось из виду. Бежало оно слишком быстро, Ирине не удалось его как следует рассмотреть. Преодолев минутное замешательство, она вернулась к двери и намеченному ранее заклинанию. Несколько минут ничего ее не отвлекало, но потом пришло четкое осознание: на нее смотрят. Подняв голову, Ирина ужаснулась. Вниз по стенкам каменного колодца спускалось уже с десяток человекообразных пауков с круглыми глазами, карабкались с поистине невероятной ловкостью. От нападения одного еще можно было попытаться отбиться, но что делать с десятком? Пока они обменивались между собой какими-то странными горловыми звуками, похожими на тихий смех, Ирина изо всех сил старалась не поддаваться панике. Да что панике, настоящей панической атаке. Стоит утратить контроль над собой, и все. Верная смерть. Жить хотелось отчаянно. Нужно срочно что-то придумать против твари и придумать что-то наверняка эффективное, понадежнее меча. Он, сколь не смертоносен, но способен за раз поразить лишь одного противника. Да что-то не похоже, что твари станут нападать по одному, какие-то условия соблюдая. Свет озарил Ирину. Судя по тому, как отсвечивали глаза жителей подземелья, их сетчатка должна быть очень чувствительной к свету. Можно попробовать. Что она теряет? Дернув светлячок за ментальную веревочку, Ирина вернула его к ладони, усилив яркость, подбросила светящуюся сферу вверх. Существа проворно отскочили. Было слышно, как они шуршат по стенам, словно осенние листья. Их шаги звучали негромко и часто, как капли дождя. Видимо, расчет оказался верен. Свет причинял им боль. Они дико смотрели на Ирину в слепом отупении. Бледные лица со скошенными подбородками и лишенными век глазами были уродливы. Слух улавливал омерзительное и свистящее дыхание. Выбираться нужно было немедленно. Чтобы не таилось за закрытой дверью, быть хуже белобрысых тварей оно вряд ли могло. Но и сосредоточиться при таком раскладе на заклинании та еще задачка. Пару раз вышла осечка за осечкой, однако в итоге удалось влезти нужный аркан. Правда, к тошноте от перерасхода сил добавилось еще и головокружение. Но это так, мелочь. Ирина юркнула в образовавшийся узкий проход, и он тут же за ней закрылся, отрезая от готовых напасть животных. Ноги ее подкосились, и она опустилась на землю прямо там, где стояла. Какое-то время Ирина просто безвольно сидела, чувствуя себя столь же одухотворенной и сильной, как мешок с картошкой, пропылившийся в погребе без дела до весны. «Человек сам себе хозяин? Ты управляешь судьбой? Ага, три раза. Вот, она может управлять своей судьбой просто с блеском. Выбор просто зашибись. Можно сдохнуть здесь, можно продолжать двигаться вперед, рискуя на каждом шагу быть сожранной с хрустом и со смаком от крылышек до гузочки. Ненавижу», — процедила Ирина со стоном, поднимаясь с каменистого ледяного пола. «Ненавижу всех». Снова пришлось наколдовывать свет, и снова высоко над головой поднимался пещерный свод, как сосульками, украшенный сталактитами или сталагмитами. Ирина точно не понимала, что от них куда растет вниз, а что вверх. И снова темнота, особенная подземная. Такую можно ощутить лишь в подвалах очень старых домов. Тишина глухая и ватная. Не будь так страшно кричать, Ирина, наверное, закричала бы, лишь бы хоть чем-то наполнить это беззвучное пространство. «Ладно, ладно, успокойся», — сказала она себе. «То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Человек приходит в мир в одиночестве, человек уходит из мира один. Каждую секунду в этом мире мы одни. Все остальное иллюзия, каждый заключен на остров своей души, как она в этом мрачном, гиблом, жутком месте. Будто окуклили ее тут, ожидая, что же вырвется на свободу прекрасная бабочка или мерзкий паук. Нужно просто собрать волю в кулак и идти. Что там говорил Андреас под личиной шаха? Ты сам свет, а пока свет горит в твоей душе, никакой внешний мрак тебе не страшен. Подобно свече, ты озаряешь его, и он перестанет быть мраком. Он станет тем, что ты сможешь увидеть. Вне нашего взгляда не существует для нас мира. Во что веришь, то и видишь. Во тьме могут храниться не только ужасы, но и сокровища, и даже настоящие чудеса, сказал он ей тогда. Успокаивая себя, Ирина решила приукрасить мир реальным миром, воображаемым. Она просто Алиса, упавшая в кроличью нору. Впереди ее ждет страна чудес. Все будет хорошо рано или поздно. Не так, так иначе. Страх, ужас, даже смерть, самую ужасную боль, самую черную безнадежность нужно перетерпеть, а дальше все точно будет хорошо. Впереди стало светлеть. Через несколько шагов Ирина увидела причину появления светлого лучика. Большой каменный грот освещался сверху пробитым световым колодцем. На его дальнем конце виднелся маленький, меньше носового платочка, клочок неба. Столб света падал сверху вниз и рассеивался белым камнем, лежащим под ногами. Подняв голову, Ирина с наслаждением и горечью смотрела на кажущийся недостижимый клочок света. Так высоко, но все же оно существует, небо, и до него можно дойти. И она дойдет. Не за славой, не за женихом, не за властью и неизвестным чертовым сокровищем, за жизнью и теплом. А если получится, она вырвется из этого царства морока и теней и вернется в свой мир, в свой дом, и станет певицей, как мечтала всю жизнь. Она никому не позволит отнимать у нее то, что принадлежит ей по праву. Она хочет жить и будет драться за это зубами, когтями, хаосом и пустотой, будь они неладны, если это поможет ей вырваться из оков могильной черноты. Если, чтобы достигнуть света, нужно пройти через самый темный мрак, я так и сделаю, — пообещала Ирина себе, и небу так, словно небо было живым, словно небо могло ее слышать. Оборачиваясь, словно черпая, в удаляющиеся с каждым шагом лучики света надежду, Ирина пошла дальше. Что-то подсказывало ей, что чертовы обезьяны-пауки — это только разминка.